Она подумала, так пройдет и зима, и лето, и не будет ничего, что должно быть. Раз это должно быть, зачем откладывать? Я пойду навстречу тому, что должно быть. Лида Еремина терзала Сашу Каневского по всем правилам жестокой любовной науки. Как только она заметила, что он влюблен, она сейчас же стала его терзать и ни разу не давала ему пощады. Мальчишек надо терзать, иначе они слишком много воображают о себе. Если Саша предлагал пойти вместе в Дом культуры или кино, Лида говорила: «Не знаю, я, кажется, уже кем-то приглушена». Если Саша убеждал ее, что она не может сделать ничего умнее, как выйти за него замуж, она говорила: что ты, я так молода, мне учиться нужно, я, наверное, поеду учиться в Москву». «Почему же, — горячо спрашивал он, — ты не можешь учиться здесь?» «Ах, мне здесь все надоело», — отвечала Лида. Когда она видела, что у Саши вот-вот лопнет терпение, и молодое самолюбие восторжествует над любовью, Лида надевала свое голубое платьице, в котором она выглядела уже вовсе неземным созданием, и начинала отвлеченно говорить о том, что все-таки только девушки способны на глубокое и самоотверженное чувство, а у молодых людей все больше на словах. И Саша снова присыхал накрепко. Смелый и честный Саша Каневский, перечитавший кучу книг, член бюро горкома комсомола, был беззащитен перед тоненькой девушкой с голубыми глазами. Может быть, он меньше любил бы ее, если бы хоть раз слышал собственными ушами, как она скандалила в цехе. Но он не слышал этого собственными ушами, а когда ему об этом рассказывали, он не верил. А Лида была хитрая. С тех пор, как Саша в нее влюбился, она перестала скандалить в цехе. Как раз сейчас поводов для скандала было сколько угодно, так что Лиде нелегко было сдерживаться. Цех переустраивался. Одни станки убирали в сторону и вешали на них пломбы, другие привозили и устанавливали. Военную продукцию уже не работали, исчезло постоянное напряжение и тот красивый ритм, который обожала Лида. Иногда материал не поступал по нескольку дней, и рабочим нечего было делать. Тогда начальник цеха, товарищ Грушевой, отпускал их по домам, говоря: «Отдыхайте». Лидин папа демобилизовался и опять поступил машинистом на железную дорогу. Так что Лида могла бы уволиться с завода и пойти учиться. Но ей жалко было бросать цех. То, что делалось тут сейчас, нисколько ее не устраивало. Но это временное, все говорят, что временное. Пятилетка всех возьмет в работу. Пока, на досуге, Лида присматривалась к станкам. Ей нравилось токарное дело, нравилось и фрезерное. Особенно прелестен был настольно-токарный станочек. «Это именно для моих рук», — думала Лида, любуясь станочком. «Пожалуй, она все-таки пойдет работать на штампы. Ей нужно что-нибудь такое, где она могла бы, найдя ритм, развить высокую производительность». Она привыкла играть выдающиеся роли и не собиралась уходить в тень. Однажды ей позвонила подружка из завода управления. Плановому отделу нужна машинистка. И подружка подумала, почему бы Лиде не пойти в машинистки. Работа легкая, Лида научится в два счета. «Вот еще», — подумала Лида, сделав гримаску, — «подумаешь, счастье быть машинисткой». Вслух она благовоспитанно поблагодарила подружку. Та уговаривала: «Подумай, Лидочка, будешь сидеть в чистой комнате, никакого масла, ни грязи, кругом интеллигенция, всегда будет в порядке маникюр». Маникюр был большим соблазном, но Лида все-таки отказалась. По ее мнению, ничего не могло быть мизернее и бесперспективнее работы машинистки. На производстве у нее будут перспективы. Она переживет временный затор, а дальше все будет хорошо. Надо как-то решать вопрос с Сашей Каневским. Те морячки, с которыми она гуляла и которые осторожно ухаживали за нею и угощали ее мороженым,